Кир Булычев. Марсианское зелье. Корнелий Удалов не решился один идти с жалобой в универмаг. Он спустился вниз, позвал на помощь соседа. Грубин, услыхав просьбу, долго хохотал, но не отказал и даже был польщен. Отодвинул микроскоп, закатал рисовое зернышко в мягкую бумагу, положил в ящик стола. Потом шагнул к 300-литровому самодельному аквариуму и взял наброшенный на него черный пиджак с блеском на локтях. Пиджаком Грубин спасал тропических рыбок от говорящего ворона. Ворон их пугал, болтал клювом в воде. «Ты, Корнелий, не робей», — говорил Грубин, надевая пиджак поверх голубой застиранной майки. «В ракетостроении перекосов быть не должно». Ворон забил крыльями, запросился на волю, но Грубин его с собой не взял. Напротив, сунул в шкаф, запер. Удалов подхватил большой прозрачный мешок, в котором покоилась оказавшаяся дефектной красная пластиковая ракета на желтой пусковой установке, купленной в подарок сыну Максимке, пониже надвинул соломенную шляпу и первым направился к двери. Грубин, превосходивший Корнелия ростом на 3 головы, шагал размашисто, мотал нечесанной шевелюрой, посмеивался и громко рассуждал. Удалов шел мелко, потел и боялся, что его увидят знакомые. Жена Удалова, Ксения, крикнула им вслед со двора: «Без замены не являйся!» «Ну-ну», — сказал Грубин негромко. Они пошли по улице. Двухэтажный, большей частью каменный, некогда купеческий, а теперь районный центр, город Великий Гусляр, к концу июня раскалился от затяжной засухи. Редкие грузовики, газики и автобусы, проезжавшие по Пушкинской улице, тянули за собой длинные конусы желтой пыли и оттого напоминали приземлившихся парашютистов. Был 2 час дня и самая жара. На улицах показывались только те люди, которым это было крайне необходимо. Потому Корнелий и выбрал такое время, а не вечер. Он даже пожертвовал обеденным перерывом. Надеялся, универмаг пуст, и не стыдно будет поднимать разговор из-за пустяковой игрушки. Миновали аптеку. Грубин поздоровался с сидевшим у открытого окна провизором Савичем. «Не жарко?» — спросил Савич, поглядев на Грубина поверх очков. Сам Савич был потный и дышал ртом. «Идем на конфликт», — громко известил Грубин. «Вменяем иск против государства». Удалов уже жалел, что позвал Грубина. Он дернул соседа за полу пиджака, чтобы тот не задерживался. «И вы тоже, товарищ Удалов?» Провизор обрадовался случаю отвлечься. «У вас опять неприятности?» Удалов буркнул невнятное и прибавил ходу. Головой повертел, чтобы поглубже ушла в шляпу, и даже стал прихрамывать. Хотел быть неузнаваемым. Грубин догнал его в 2 шага и сказал: «Правильно он тебе намекнул. Я давно задумываюсь, как с помощью материализма объяснить, что половина всех невезений в городе падает на тебя». «Архив покрасить пора», — уклончиво сказал Корнелий. Грубин удивился и посмотрел на церковь Параскевы Пятницы, в которой размещался районный архив. «Твое дело», — сказал Грубин. «Ты у нас начальник». По другую сторону улицы стоял Спасо-Трофимовский монастырь, отданный после революции речному техникуму. Дюжи и мальчики на велосипедах выезжали оттуда и катили на пляж. Монастырь, в отличие от Параскевы Пятницы, был хорошо покрашен, и купола главного собора сверкали, как стеклянные адские котлы, наполненные лавой. «Мне твоя жена говорила», — продолжал Грубин, «что тебе в 10-м классе на экзамене 13-й билет по истории достался, и ты медаль не получил, правда?» «Я бы ее и так не получил», — возразил Удалов. А сам подумал: зря Ксения такие сплетни распространяет. Это дело старое, счеты с Костельской, тогдашней старичкой. Если бы можно жизнь повторить сначала, выучил бы все про родищего. Сколько лет прошло, не думал тогда, что станет директором ремстройконторы, а видел перед собой прямую дорогу вдаль. «Я жизнью удовлетворен», — произнес Удалов твердо, и Грубин хохотнул, глядя сверху. То ли не поверил другу, то ли был сам не удовлетворен. Универмаг находился в бывшем магазине купца Титова. Купец перед самой Первой мировой получил потомственное дворянство и герб с тремя кабанами – смелость, упорство, благополучие. Теперь кабаны из герба осыпались, а рыцарская шляпа с перьями над щитом осталась. И купидоны по сторонам. У входа в универмаг сидели в ряд обалдевшие от жары бабки из пригородного совхоза. Сидели с ночи, поддались слухам, что будут давать трикотажные кофточки по низким ценам. Удалов отвернулся от бабок и боком постарался вспрыгнуть на три ступеньки. Он хотел сделать это легко, спортивно, но споткнулся о верхнюю ступеньку и упал животом на прозрачный пакет с пластиковой ракетой. Грубин только ахнул. Бабки очнулись и зашептались. Ракета жалобно скрипнула и рассыпалась, как пустой гороховый стручок. Пусковая установка желтого цвета сплющилась в квадратную лепешку. Корнелий, не смея обернуться, вскочил, взглянул дико на останки ракеты, закинул мешок за спину и, пригнувшись, вбежал в полутьму магазина. «Ну, что я говорил?» — спросил у бабок Грубин. Те оробели от дикого вида и значительного роста Грубина и затихли. «Задача осложняется», — объяснил им Грубин и поспешил за Корнелием внутрь магазина. Удалов передвигался по магазину медленно, будто по колено в воде. Свободной рукой растирал ушибленный бок. Так дошел до прилавка с игрушками, остановился и подождал, прислушиваясь, пока не подошел Грубин. «Плохо дело», — сказал Грубин. «Может, пойдем домой?» «Жена», — прошептал Корнелий. Шурочка Родионова, продавщица игрушек, ждала обеденного перерыва и читала переводную книгу Зенона Коседовского «Библейские сказания». Шурочка собиралась быть археологом и 3 года занималась в историческом кружке у Елены Сергеевны Костельской, которая была тогда директором музея. Школу Шурочка окончила хорошо, но в Вологду в институт поступать не поехала, с деньгами плохо. Пошла на год в продавщицы, хотя от планов не отказалась, читала книги и учила английский язык. К 19 годам стала Шурочка так хороша, что многие мужчины, у которых не было детей, ходили в универмаг покупать игрушки.